Глава 9. Маленькая Ба, на чьем лице, как всегда, читалось никаких комментариев по поводу дел моей хозяйки, долго вело Майлза по извилистым дорожкам вокруг прудов и вдоль маленьких, изысканных искусственных ручейков. Майлз чуть не остановился, разинув рот, когда увидел изумрудно-зеленую лужайку, населенную стайкой гордо вышагивающих рубиново-красных павлинов размером с соловья. Чуть дальше, в пятне солнечного света, на карнизе расположилось что-то вроде шарообразного кота или просто клубок кошачьего меха, мягкого, белого. Нет, все же там было животное. Пара бирюзово-голубых глаз разок моргнула на него из этого пуха и с барственной ленью вновь зажмурилась. Майлз не делал попытки завести беседу или начать расспросы. Возможно, цитагандийская служба безопасности и не следила за ним персонально в его прошлую поездку в Небесный сад, когда он толкался в тысячной толпе других галактических посланников, но сегодня определенно был не тот случай. Он взмолился, чтобы Райан это тоже поняла. Лизбет поняла бы. Можно лишь надеяться, что вместе с Великим Ключом и генетической миссией Райан унаследовала от Лизбет зоны и процедуры безопасности. Белый шар ожидал на укромной дорожке. Ба поклонилась ему и удалилась. Майлз прочистил горло. «Добрый вечер, миледи. Вы хотели меня видеть? Чем я могу услужить вам?» Он произнес свое приветствие настолько нейтрально, насколько это было возможно. Внутри этого чертового белого шарика запросто может находиться акустический фильтр голоса и генполковник Бенин. Голос Райан, или его отличная имитация, негромко проговорил. «Лорд Форкосиган, вы выражали интерес к вопросам генетики. Я подумала, вам была бы небезынтересна небольшая экскурсия». «Отлично. За ними следят, и она это знает». Майлз подавил крошечную часть своего «я», которая безо всяких на то оснований надеялась, что прикрытием для их встречи будут дела амурные, и ответил: «Разумеется, миледи, меня интересуют любые медицинские методики. У меня есть ощущение, что нанесенный моему телу ущерб был скорректирован далеко не полностью. Я пытаюсь узнать о новых возможностях всякий раз, когда мне предоставляется шанс посетить более развитые галактические культуры». Он зашагал рядом с ее парящей сферой, без особого успеха пытаясь следить за всеми изгибами и поворотами их маршрута через арки и другие строения. Раз или два ему удалось с восхищением отозваться об окружающем пейзаже, чтобы их молчание не казалось слишком явным. По прикидкам Майлза, он прошагал от императорского стола с угощениями уже километр, не по прямой, конечно, когда они подошли к длинному низкому белому зданию. Несмотря на то, что его окружал привычный чарующий ландшафт, по всему зданию, вплоть до деталей оконных запоров и дверных замков, было написано «Биоконтроль». Замок воздушного шлюза затребовал у Райан комбинацию сложных кодов, но как только замок ее идентифицировал, вместе с ней без возражений пропустил и Майлза. Коридорами, на удивление не спутанными в лабиринт, она провела его в просторный офис. Настолько утилитарного, минимально декорированного помещения Майлз в Небесном саду еще не видел. Одна стена была сплошь стеклянной и открывалась в длинное помещение, которое имело гораздо больше общего со стандартными галактическими биолабораториями, чем с садом за стеной. Форма всегда следует функции, и это место изобиловало функцией. Целесообразностью, а не бездеятельным комфортом павильонов. Сейчас там никого не было. Все оборудование отключили, и только одинокий слуга Ба двигался между столами, педантично наводя чистоту и порядок. Ну, разумеется, генетические контракты хаутов не могли утверждаться и, вероятно, осуществляться во время траура по небесной госпоже, предполагаемой хозяйке этих владений. Узор с кричащей птицей украшал поверхность компульта и виднелся на замках нескольких шкафов. Майлз стоял в самом сердце звездных яслей. Силовой пузырь опустился у одной из стен и беззвучно растаял. Хаут Райан Дектиер поднялась со своего гравикресла. Ее ебеново-черные волосы сегодня были заплетены в толстые косы, петлей опускавшиеся до талии. Чисто белые одежды доходили лишь до середины икр. Две простые накидки изящно драпировали белое трико, закрывавшее ее от шеи до обутых в белые туфельки ступней. Более женственно, менее божественно, и все же... Майлз надеялся, что регулярное лицезрение ее красоты сможет вызвать у него появление иммунитета к сильнейшему эффекту разжижения мозгов, который она на него производила. Очевидно, ему требовалось лицезреть ее чаще. Гораздо чаще. Гораздо и... Хватит. Не будь большим идиотом, чем ты есть.